Апории Зенона — это новый этап развития человеческой мысли. Зенон заставил человечество задуматься над своим мышлением, над процессом и результатом этого мышления. Зенон Элейский был знаменит как тираноборец. Он организовал заговор против тирана Неарха, который захватил власть в городе. Зенон попал в руки своих врагов. Тиран, угрожая пыткой, потребовал, чтобы Зенон назвал сообщников. Зенон заявил, что в сговоре с ним были ближайшие помощники тирана, а потом попросил, чтобы он подставил ухо, так как Зенон решил раскрыть ему важный секрет, связанный с заговором. Когда тиран наклонился, Зенон зубами вцепился в его ухо. Философа тут же убили. Но горожане, узнав обо всем происшедшем, восстали и побили тирана камнями. Другой известный философ Зенон жил почти 100 лет спустя после Зенона Элейского. Он родился и вырос в городе Китий на острове Кипре в семье купца Мнасия. В юности он обратился к оракулу с вопросом, как ему жить. Оракул посоветовал Зенону брать пример с покойников. Юноша понял, что это значит, и стал читать трактаты древних авторов. Как и его отец, Зенон стал купцом. В городе Китий жило много финикийцев. Зенон был смуглокожим. В его жилах тоже, по-видимому, текла финикийская кровь. Именно поэтому позднее его называли египетской лозой, а иногда и насмешливо финикийчиком. Однажды Зенон плыл из Финикии в Афины с грузом дорогих пурпурных тканей. Корабль разбился о скалы и затонул. Зенону удалось спастись, но в Афины он добрался, лишившись всего своего состояния. Зенон зашел в книжную лавку и прочел там сочинение Ксенофонта «Воспоминания о Сократе». Он пришел в восторг от прочитанного и спросил, где в Афинах можно найти таких людей, как Сократ и его ученики. Как раз в это время мимо лавки проходил философ Кратет. Продавец показал на него и сказал: «Вот, за ним и ступай». Зенон пошел следом за Кратетом, познакомился с ним и стал его учеником. Позднее, став философом, Зенон часто говорил: «Вот какой удачей обернулось для меня кораблекрушение». Спустя 20 лет Зенон основал свою собственную философскую школу. Его учитель Кратет был киником, учеником Диогена Синопского. Кратет происходил из состоятельной семьи, но вел жизнь нищего бродяги-философа. Его жена Гиппархия оставила ради Кратета богатую и знатную семью и тоже стала последовательницей философии киников. О себе Кратет говорил: «Я гражданин темноты и бедности, потому что они неприступны для судьбы». Кратет считал своим идеалом нищету, так как только нищий, которому нечего терять и не о чем заботиться, может быть абсолютно свободным человеком. По учению Зенона, главной задачей философа является освобождение от страстей. Философ должен жить согласно разуму, воспитывать в себе силу духа, быть невозмутимым и спокойным при любых обстоятельствах, мужественно переносить любые невзгоды и лишения, не бояться смерти. Со своими слушателями Зенон беседовал в «стое», так назывался портик на Афинской Агоре, расписанный лучшим художником того времени Полигномом. В годы, когда Афины оказались под властью 30 тиранов, в «стое» проходили судебные заседания и проводились в исполнении смертные приговоры. Здесь было убито почти 1500 афинян. Поэтому горожане обходили стороной это место. Зенон не любил, когда вокруг него собиралось много любопытных, поэтому он и выбрал для беседы с учениками именно стою. Учеников, а потом и последователи Зенона, стали называть стоиками, от названия портика — стоя. Слово «стоя» в переводе с греческого означает «колоннада». Зенон имел непривлекательную внешность. Худой, высокий, смуглый, с искривленной шеей, нескладный и слабосильный, он выглядел нищим бродягой, всегда был мрачен, недоволен, с учениками и собеседниками разговаривал насмешливо, едко и даже зло. Он старался избегать людей и даже на скамье всегда садился с краю, объясняя это тем, что лучше иметь одного соседа, чем двух. Афиняне считали Зенона достойнейшим человеком и почитали его за мудрость и за то, что он сам жил согласно своим учениям. Они поставили в его честь медную статую и наградили его золотым венком. Правивший в Македонии царь Антигон восхищался учением Зенона и приглашал его к себе, чтобы философ мог жить в достатке, окруженным вниманием и заботой. Антигон просил Зенона стать главным придворным советником, чтобы царь с помощью его советов мог мудро управлять страной. Зенон к этому времени был уже очень стар и поэтому отказался ехать в Македонию, но послал ко двору Антигона одного из своих учеников. Позднее Антигон сказал о Зеноне: «Сколько я не дарил ему дорогих подарков, я ни разу не видел его ни надменным, ни униженным». Учение Зенона получило широкое распространение в Греции, а потом и в Риме. Слово «стоик» стали употреблять в переносном образном смысле. Так называют человека, мужественно переносящего жизненные испытания, не поддающегося ударам судьбы.